бесцеремонно отодвинув его в сторону, словно дряхлого, ни на что негодного старика, Карен бросилась в коридор, настежь распахнула дверь в туалет и, не найдя дочки, закричала: «Эбби! Эбби, где ты?» Долю секунды она растерянно щурилась на свет, потом понеслась по первому этажу. Никого. Снова никого. С каждой пустой комнатой ледяные щупальца страха все сильнее сжимали ее сердце. Карен взлетела по лестнице и стала обыскивать второй этаж. И здесь пусто. Подняв трубку телефона, в первой попавшейся комнате для гостей она набрала 911, но вместо ответа оператора услышала гнусавый мужской голос. Святой источник любого пастыря — христианство, не оскверненное современными пороками и новомодными изданиями Библии короля Якова.